Black Star Mafia. Свободные от предрассудков, разрешают диджею вести. Видишь, все эти разные люди, как стемнело решили прийти. Мы все одной крови сегодня, и не спали по нескольку лет. В этом клубе слетают все маски, когда наступает рассвет. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы врываемся в драйв, смотри, как Москва превратилась в Мумбай. Слог острее ножа, нажимаю на старт, ее колени дрожат. Кусается бас от капеллы, ты без ума, ума, ума. Мы делаем мясо и деньги звенят до утра, утра, утра. Много тусовок взорвано, парализованных, много полуголых красоток хотят наше золото. Моя музыка, секс и наркотик, знаю, вы пробовали. Рубим клубы и щепки разлетаются в стороны, бэм. Цепки, рэп, цепи и кепки. Цепки, рэп, цепи и кепки. Цепки, рэп, цепи и кепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Окей, здесь мясо, Тим Чест и Скруджи, Кипаса, плюс смиренный SLS классов, немерено развязных плясов. Золотые карты, бойс, а как иначе, все хотят быть вновь, моя фуарачи, удачи. Платина, виза, спатина, пати, я висну, чеки, при чеки, я признан, в эпи, в обеке, попризна, три вечерины подряд, Мариот, Хилтон, Хаят. Дзинь, алло, это мне деньги звонят. Цепки, рэп, цепи и кепки, цепки, рэп, цепи. Цепки, рэп, цепи и кепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Лобовуха в хлам, та сидит низко. Это уже было. Ща. Твоя сука вновь пишет мне в директ. Она знает, у кого большой чек. Здесь мод из Скруджи и Чест. Black Star команда the best. Берегите свои головы. Летят щепки во все стороны. Наш товар так горяч, прямиком на iTunes. И все парализованы. Этот вирусный звук от Москвы до Нью-Дели точно узнают. На танцполе пожар и со мной в унисон весь зал повторяет. Цепки, рэп, цепи и кепки. Цепки, рэп, цепи и кепки. Цепки, рэп, цепи и кепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Где микрофон? Здесь все нужно взорвать. Если есть что сказать, говори. Не надо молчать. Я знаю, что вы как и я, а я люблю жестко взлетать. Мне нужно взорвать тебя, тебя, тебя и тебя. Из меня рвется огонь, неправда. Всех мучает жажда, что ждать от бастарда. Со старта стандарта или из ада солдата. Спарта иного формата, ну прям психопата. Жестче пирата, чернее квадрата. Я контрабанда сюда с андеграунда. Заставлю всех прыгать стрельбой с автомата. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки.